Глава 10. Лана. Не знаю, какие настройки подкрутила в голове Инесса моя кошка, но с самого утра у него не закрывался рот. Он выкладывал нам всю подноготную столичной аристократии как на духу, и мне оставалось только запоминать и делать выводы. Слова лились непрерывным потоком, будто кто-то открыл шлюз. Так я еще во время завтрака успела узнать обо всех любимых развлечениях двора, ордене сильнейших, непутевой принцессе, законах передачи трона, реликвиях Мао и сделать вывод, что Доминик Карада женился на тело не по уважительной причине. Законченным мерзавцем я его уже считать не могла, но дело-то теперь касалось не болезной сироты, а меня, потому разводиться я не передумала. Разве что игра с его чувствами почти совсем расхотелось. «Мост починили!» — громогласно объявил вбежавший в обеденный зал хозяин постоялого двора. Его лоб блестел от пота, а грудь тяжело вздымалась. Мы как раз допивали чай. «Прекрасные дамы, предлагаю взять ваш скороест на буксир и продолжить нашу увлекательную беседу в герцогском вагоне. Он развивает отличную скорость и обустроен по последнему слову магтехники», — с поклоном предложил Инес, жестом указывая на дверь. «Мы согласны. Веди», — ответила за нас двоих Матильда. И вскоре мы уже размещались на удобных диванах натурального Роллс-Ройса в скороездах. Инес засуетился, открыл большой серебристый хладохрон и начал метать из него на столик тарелки с фруктами, бутылки. Кажется, Моти перестаралась. Его движения были неестественно резкими, глаза блестели нездоровым блеском. «Инес, присядьте! Мы же только что из-за стола!» — сказала я мягко. «Лучше расскажите, как мне вести себя с родственницами его сиятельства, чтобы ему не пришлось краснеть?» Управляющий упал на диван, как подкошенный, и тяжко вздохнул, проведя рукой по лицу. «Боюсь, вдовствующей герцогине Паулине Карде и госпоже Гейл никто из посторонних девушек понравиться не может. Да что там, они и друг другу-то не нравятся. У дам сложные характеры». «Ну так вдовство и отсутствие личной жизни никого душками не делает», заметила Моти, и я посмотрела на нее укоризненно. «Я знала одну вдову, и она была очень милой женщиной», возразила я с нажимом, скрестив руки на груди. «Я вообще никому никогда не испытывала негатива. И к невесткам своим не цеплялась. И вовсе не потому, что жили они в другой стране. Я просто старушка, боже, одуванчик, а не корга. Была». «Ну, та редкое исключение. Не перебивай, пусть Инес расскажет нам, что случилось с отцом герцога, почему он не смог пристроить сестрицу замуж». Моти пристально посмотрела на управляющего узкими щелочками зрачков. «Я все еще надеюсь найти причину, по которой кошки обходят Карад стороной». «О, по поводу почившего герцога Себастьяна Карады ходят очень интересные слухи», блеснув глазами, заговорил Инес и осекся, как будто резко очнулся ото сна, внезапно побледнел. Видимо, на этой информации стоял какой-то блок, и магия Моти его не пробила. «Я вся превратилась в уши», — подбодрила кошка, склонив голову на бок. «Хозяин запретил эти слухи повторять, но, скажем так, его отец инициировал смерть, чтобы сбежать от жены и сестры». «Слабак!» — припечатала кошка, ударив лапой по подлокотнику. «Действительно, вот большинство мужиков такие, только о себе и думают. Бросил на едва подросшего сына все проблемы и умчался в закат налегке». «Вы правы. Старый герцог был гораздо слабее сына. Мне кажется, по этой причине он даже недолюбливал его. В общем, наш господин Доминик отлично со всем справляется, и мы все думаем, что скоро он станет императором. И тогда...» На этом месте у Инесса снова закончилась словоохотливость, но очередной блок оказался гораздо крепче предыдущего, и даже намека на «что тогда» Моти из управляющего выдавить не удалось. Его губы плотно сжались, будто склеились. «Ладно. А по тетке что?» — проворчала она, временно отступая. «Госпожа Гейл, она порченная кровь», — прошептал Инес и пальцами судорожно сжал край стола, а его взгляд нервно заметался по углам вагона. «Ей запретили замуж выходить и детей рожать, а магию заблокировали. Я невольно охнула, прикрыв рот ладонью. «Станешь тут злобный!» В груди сжалась от неожиданной жалости к несчастной женщине. «Почему?» «Не бойся, рассказывай, дальше нас не пойдет!» Подбодрила Моти и хвостом мягко обвела запястье Инесса, успокаивая его. «Нам просто нужно быть ко всему готовыми, но я кошку твоему хозяину обещала». Управляющий снова осмотрелся, будто нас мог кто-то подслушать. Сглотнул и тяжко вздохнул. «Они с отцом его сиятельства Доминика двойняшки. И почти вся магия досталась Гейл, но...» Инесс понизил голос до шепота. «Как выяснилось позже, она унаследовала ее не от рода Карада, который берет начало от драконов и всегда доминировал над магией других родов, а от матери, принцессы степей, род которой идет от Василисков. Такого допустить не могли, потому и обрубили неправильную ветвь». «Дикость какая!» Я невольно прониклась сочувствием к женщине и уже оправдала ее скверный характер. «Но давай все же вернемся к вопросу, как мне себя с дамами вести?» Вступила я в разговор. «Не хочется показаться деревенщиной. Мы с Матильдой в столице никогда не были». «Не волнуйтесь, госпожа Лана!» Инесс успокаивающе поднял ладонь. «Хоть наши дамы и не проникнутся к вам искренней симпатии, они не осмелятся обижать вас при белоснежной госпоже Матильде». Он перевел восторженный взгляд на кошку. С утра Мотина шерсть снова белела ярче снега. «Пусть только попробуют обидеть!» — прошипела кошка, вздыбив усы. «Я им!» Договорить она не успела. В приоткрытое окно скороезда с легким шуршанием влетел конверт, плавно опустился перед Инессом и замер, сложив серебристые крылышки. Управляющий немедленно вскрыл его, погрузился в чтение короткой записки, и брови его поползли вверх. «Его сиятельство распорядился ехать не в замок, а в его городские апартаменты. Он хочет о чем-то важном с госпожей Ланой переговорить». Мы с Моти переглянулись и поморгали в полном недоумении. Что за разговор мог быть у герцога со мной, ни я, ни она предположить не могли. Но если он вдруг передумал знакомить меня с семьей, значит, ему это как плюсик в карму. Похоже, он не лишен доброты, раз решил не кидать меня под танки. «Нам все равно, где остановиться», — сказала Моти, лениво потягиваясь. «С родственниками герцога вроде разобрались. Давай перейдем к его подружкам. Расскажи нам обо всех романах хозяина. Какие девушки ему нравятся? Был ли он в кого-то сильно влюблен? А может, и сейчас по кому-то сохнет?» У меня щеки моментально налились жаром. Вот еще недостаток нового тела. Раньше я никогда не краснела. Да и смущалась, давно забыла когда. Но, как ни странно, вопрос о личной жизни навязанного мужа заставил мою видавшую виды душу испытать неясный трепет и затаить дыхание в ожидании ответа. Я будто перенеслась в юность, в ту самую пору, когда меня интересовало все о соседском мальчике, который мне нравился. «Его сиятельство очень разборчив в связях», — с гордостью заявил Инесс, выпрямляя спину. «С девушками из благородных семей он старается не общаться, потому что жениться ни на ком из них в ближайшее время не планирует. А его интрижки с актрисами и другими дамами полусвета носят мимолетный характер». От удивления я неприлично уронила челюсть. «Ну ты глянь, какой образчик добродетели!» «Какой молодец!» — ехидно протянула Моти, прищурив зеленые глаза. «А на вечерок выбирает каких? Худых, пышных? Масть какая? Умных любит? Или говорить с ними его не тянет?» Инесс никакого сарказма и подвоха в вопросах кошки не расслышал. Интересно, когда с него магия Моти спадет? Он язык себе не отрежет? Не хотелось бы. Мужчина он хороший. Надеюсь, Моти наколдовала ему забвение. Пусть он не помнит этого разговора. Молю. «Лишь бы не были на принцессу Айверин похожи», — ответил управляющий, потирая подбородок. «Его сиятельство не любит жестоких, распущенных и беспринципных девиц. А так он отборов не проводит. Может облагодетельствовать любую, кто понравится». «И часто он им благодетельствует?» — процедила я, чувствуя, как в висках застучало. «Нет, что вы, госпожа Лана!» Инесс возмущенно всплеснул руками. «Говорю же, его сиятельство в связях очень разборчив». Я закатила глаза к потолку вагона и сменила тему. А расскажите про магию, господин Инес. Как вы свою осваивали? Где учились ей управлять? О, вы, наверное, из сельской местности Шумляндии, да? Оживился управляющий. Я слышал, что у них нет магических школ, а в столице только одна академия развлечений. Говорят, все, кто хочет получить другие специализации, едут поступать к нам, в империю или в другую страну. Выходит, и вы из таких, госпожа Лана? Какая удача, что в этой Шумляндии все запущено! Я кивнула, растянув губы в улыбке. Да, из таких. Но я хотела сначала найти работу в столице, ведь наверняка обучение для иностранцев дорого стоит. Недешево, да. К тому же набор закончен, теперь только на следующий год, подтвердил управляющий, покачивая головой. Но если у вас обнаружат талант и большой потенциал, то возьмут на стипендию. У вас какой уровень, госпожа? Кто бы знал. Я растерянно посмотрела на Мотю. Пусть подсказывает. Не знаем мы ничего о ваших уровнях. Лана моя сирота. В лесной глуши росла, пока я ее не нашла. Вот, веду в столицу. Будем ее покорять. На ходу выдумала просто гениальную легенду кошка, самодовольно подергивая хвостом. Я расслабленно откинулась на спинку дивана, чувствуя, как напряжение покидает плечи, и украдкой улыбнулась. Ну, красота же! И отсутствие документов этим можно объяснить. Интернета и электронного документооборота у них тут нет. Никто никогда до правды не докопается. Вот это я понимаю, поцелованная кошкой. Восхищенно выдохнул Инес, округляя глаза. Я последний раз про такое только в театре смотрел. Как кот дурака на принцессе женил, постановка называется. Слышали? Откуда? В лесу театров нет, напомнила я, притворно наивно приподняв бровь. Хотя прекрасно поняла, что речь идет о ком-то вроде кота в сапогах. Инес рассказывал про столичные достопримечательности, пока не охрип. Его голос приобрел баюкающие нотки. Моти уснула где-то на середине, свернувшись калачиком на подушке. Мы ехали без остановок на кустике, потому что в герцогском скороезде имелся туалет и душ, настоящий вагон СВ. Но после обеда я тоже сдалась и задремала, вытянувшись на диване под мирный стук колес и монотонный рассказ управляющего о любимых спортивных соревнованиях герцога. А проснулась, когда скороезд дернулся и остановился с легким скрипом тормозов. Я села и протерла заспанные глаза. «Приехали?» — спросила, отодвигая шторку, но тут же и сама поняла. «Нет». За окном густел лес. День близился к вечеру, однако столицей и не пахло. Деревья стояли неподвижно в золотистом свете заката. «Оставайтесь на месте, госпожа Лана. Я пущу в окно разведчика». «Это могут быть разбойники», — прошептал Инес. «Разбойники на центральной дороге в столицу?» — удивилась я. «Там же за нами следом целая бесконечная река скороездов тянется. Разбойники ваши самоубийцы?» «Хм, вы правы, госпожа. Тогда схожу посмотрю». Набрался храбрости Инес и, поправив камзол, покинул вагон. Мы с проснувшейся Моти поспешили к окну, чтобы послушать, что там происходит. Неужели опять драконы что-то сломали, и нам снова придется искать ночлег? Но нет. За окном безмятежно пели птички и... больше ничего. Отчего задержка вообще непонятно. Инес вернулся минуты через три. Его лицо выражало полную растерянность, он задумчиво потирал подбородок. Плюхнулся на диван с тяжелым вздохом. «Ну что там? Не томи!» — не выдержала Матильда, нервно подергивая ушами. «Там господин кот на дороге спит. Никак нельзя тревожить, и объехать его невозможно. С двух сторон грязевые озерца. Увязнем!» «Тьфу ты!» — фыркнула Моти, без колебаний прыгнула к двери и приказала. «Открой-ка!» И Инес безропотно послушался. Я метнулась следом за кошкой, едва успевая за ее стремительным броском. Моти у меня дама дерзкая. Помню, поехали мы с ней к моей подруге на дачу как-то раз. Так она не только всех местных котов там построила, но и собак. Те до сих пор дачу подруги стороной обходят. А тут посреди дороги, раскинувшись на всю длину, лежал рыжий в белую полоску огромный кот с роскошными кисточками на больших ушах. Настоящий мейн-кун, чистокровный. Но Моти, разумеется, на его родословную было глубоко начхать. Она уже прижала уши к голове, выгнула спину дугой, распушила хвост до невероятных размеров и почернела вся, как уголь. Это у нее рабочая форма, — поспешно пояснила я вставшему рядом со мной бледному Инесу. Она ее надевает, чтобы белую шерсть кровью не испачкать. И тут же кинулась между детьми Мао, раскинув руки во избежание кровопролития и крутя головой то в сторону Моти, то в сторону кошака. «Матильда, дорогая, держи себя в руках!» — взмолилась. Рыжий кот медленно приоткрыл один глаз, огромный, янтарный, и уставился на нас с ленивым любопытством, будто наблюдал за забавным спектаклем. «Отойди, Лана!» — зашипела Моти, черная шерсть на ее холке стояла дыбом. «Хочу пару раз пройтись когтями по наглой рыжей морде. Разлегся тут! Самый любимый сын Мау, что ли?» Ее голос достиг таких высоких нот, что у меня зазвенело в ушах. А зрителей у этого неожиданного шоу прибавлялось с каждой секундой. Скороезды один за другим тормозили, и любопытные зеваки высыпали на дорогу, образуя плотное полукольцо. Мне только за голову хвататься оставалось. Что делать? Взять в огонь одеяло, накинуть его на Мотю, замотать и унести, как ветклиники на прививке делала. Не вариант. За такое вольное обращение с кошкой тут, пожалуй, могут и казнить. Стоять в стороне и наблюдать за дракой я не смогу.